Так. Давайте откроем притчи, 13 глава, 11 стих. Но блажен тот, кто учится, блажен тот, кто слушает, тот приумножит мудрости. А, притчи, 13 глава, 11 стих. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Аминь. Как мы понимаем это слово? Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Что вы думаете по этому поводу? Может кто-то сказать? Тот, кто читал, не надо. Тот, кто не читал. Что это такое? Возможно, суетность – это желание получить без труда, без вложений, не доведя до конца. А собирающий трудами умножает его, имеется в виду, вкладывается и доводит до конца. Еще версии есть? Удивительно даже познание слова. Мы сегодня на детской воскресной школе говорили о том, что такое образование. И вообще суть образования и важность образования. Это очень важные, серьезные вещи. Да? И богатство от суетности истощается. Вот сегодня человек толкование изучал этого вопроса. Суетность богатства, это означает что? Что-то расскажи. Ну, здесь говорится о бережливости. Собирать, это значит накоплять. От суетности истощается. То есть это когда человек имеет какой-то определенный, ну как бы какую-то денежную единицу, но он не знает, что с этим делать, но он боится этого потерять. Знакомо это чувство или нет? То есть, иными словами, он пытается всеми усилиями сберечь богатство и суетится, он боится, и в итоге он его теряет. В общем-то, от суетности, так сказать, своей. Вот. И я скажу так, значит, друзья, но написано о собирающей трудами умножает его. Сегодня мне бы хотелось поговорить о миссии в бизнесе, да, миссии в бизнесе. Это очень важно и очень, так сказать, актуально. И об этом хочется говорить и говорить постоянно в России. Вы знаете, я к чему прихожу в итоге? Я прихожу в итоге к тому, что наша религиозность изменится в России только в том случае, когда люди поймут, что такое быть бизнесменом или предпринимателем. Итак, значит, есть очень интересная такая вещь, о которой я изучаю. Это пороки финансовых проблем. Я их называю пороки финансовых проблем. Это те вещи, которые сегодня приносят очень большие проблемы в русскую среду, в сферу нашей страны и многое другое. Пороки. Вот, и к чему я это хочу сказать? К тому, чтобы мы с вами поставили диагноз этих проблем и искоренялись. Не просто к тому, чтобы сказать, да, они есть, и все такое, и посмеяться, и на этом все закончилось. Это очень серьезная проблема, над которой нужно серьезно работать. Знаете почему? Я вам скажу, что вопросы финансы, вопросы приумножения, финансы – это всего лишь средство, я даже элементарно не могу ребенку купить лекарство, если у меня нет денег. Мы не говорим сегодня о жадности, мы не говорим сегодня об развращенности сердца, о сердце, которое там жаждет много денег. Мы даже хотя бы даже говорим о том, что человек, который не умеет приумножать богатство или не умеет правильно управлять финансовыми средствами, этот человек лишен всех. Он привлекает в свою жизнь все проблемы. Проблемы взаимоотношений с людьми, проблемы в семье, проблемы в сфере предпринимательства, во всех сферах. И это одна проблема – неумение управлять деньгами. Нищета, долги, преступления, обман, ложь. Много-много-много других вещей связаны именно с этой проблемой. И как ни крути, друзья, эта тема должна быть подниматься, потому что сколько бы там мы ни молились за разрешение долгов, за разрешение проблем, этот вопрос на самом деле не решается. Вот просто каким-то чудом Божьим. Да, там. Иными словами, если бы было бы так, что человек приходил в церковь, помолился, у него появился кошелек, из которого деньги бесконечно выходят, как бы, да, и он мог их тратить, куда попало, и где попало, и как попало. И вот, знаете, еще вот такой момент я хотел бы сказать. Знаете, в чем смысл еще, что развращенный или неверный, или грешный, или нечестивый, если будет обладать деньгами, эти деньги будут для него проклятием. Я хочу, чтобы вы вот эти все вещи понимали. Там, глупые, развращенные, или нечестивые, или неправильные. Если это человек не умеет управлять денежными средствами, этот человек, для него эти же денежные средства будут проклятием. И реальной огромной проблемой. И это очень важно понимать. Вот. И об этом мне бы сегодня хотелось поговорить. И следующий такой важный момент, который хотелось бы затронуть, то есть человек, который не умеет управлять денежными средствами, это человек, который не умеет управлять делами. Потому что сфера денег – это сфера даже покупки продуктов. Это сфера распределения коммунальных услуг, там, оплаты коммунальных услуг. Это сфера обеспечения, это сфера управления практически всей жизнью. И поэтому, если человек не умеет управлять денежными средствами, он не умеет управлять ничем, ни всей своей жизненными, так сказать, проблемами. Потому что деньги касаются всех наших жизненных сфер, как бы мы этого ни хотели. Итак, самый первый момент, мы будем говорить о пороках или так называемых порогах. Итак, первое, это, конечно же, безграмотность. Безграмотность, абсолютная безграмотность. Вот все, что входит в грамотность финансовую, и мы еще поговорим, есть такой момент безграмотность. Что такое безграмотность? Когда-нибудь думали об этом? Что такое безграмотность? Это то, что людей просто-напросто не учили пользоваться деньгами. Элементарно, людей не учили пользоваться деньгами. Люди не умеют пользоваться деньгами. С детства никто не учил, никто не говорил, что такое деньги, зачем деньги, для чего деньги и многое другое. И вот в вопросе безграмотности, вот кто с детства учился правильно управлять деньгами? Кого родители учили правильно управлять деньгами? Скажите меня. Вот, скажите меня. И вы можете себе представить, я уже взрослый человек, и мне поступают деньги. Проблема даже не в том, что у меня они есть или у меня их нет. Так вот в этом и вопрос, что именно грамотность финансовая, дает тебе возможность их приумножать, эти деньги, и дает тебе возможность правильно ими управлять, правильно их расходовать и правильно их приобретать. Именно финансовая грамотность и ничего больше. Но, к сожалению, большому проблема безграмотности. Я бы сказал, темноты некой. И вот именно вот эта проблема безграмотности порождает очень много преступных действий по отношению к деньгам. Потому что нужда есть, а я не знаю как. Именно эта безграмотность ведет людей к разврату. Потому что когда деньги поступают безграмотному человеку, он бестолково, бесшабашно их тратит. Потому что он не знает, как их приумножить. Потому что он думает, его сознание в том, что деньги нужно тратить. Мы якобы для этого и зарабатываем, чтобы их тратить. Это понятно, что их нужно тратить, но они не бесконечные. Соответственно, нужно понимать расходы и доходы. И это самая большая проблема. Плюс еще, я скажу так, что когда мы говорим о высшей экономической школе, там у нас в университетах учат математики, высшей математики, учат науки там, и так далее. Но еще один момент безграмотности. Именно в том, что людям впихивают какие-то правила, какие-то формулы, какие-то термины. Но элементарно людям не учат и не говорят, за свои слова отвечай. Если взял долг, вовремя верни. Понимаете, да? Вот и простым вещам. Вот все очень сложно. Философии очень много там. Мы пишем о науке денег, мы пишем о многих в разных вещах, но вот это, я бы даже сказал, этика еще плюс, этика. Знаешь, этика обращения с деньгами. То есть, иными словами, взял, отдай. Понимаешь, да? Взял, отдай, вовремя отдай, обещал, сделай. Не опаздывай. Будь верен. Да, не кидай никого, не слинивай с места. Вот у нас есть такое правило в русской среде, да? Какое самое хорошее правило? Слиться. Все выкинуть и убежать. Это вот у нас по-русски, я бы сказал, вот так. Ну, в Англии тоже говорит, уходить, так сказать, незаметно. Но это не касается по отношению к русскому человеку. Трубки не брать. Скидывать, смыться куда-нибудь, исчезнуть и все. И не важно там ответственность, неответственность, не важно. Просто все бросить и уйти. Понимаешь, да? И вот эта вот безграмотность, это неэтичность, она порождает преступление. А кушать-то хочется, а жить-то хорошо хочется. А развлекаться-то хочется, а денег-то много надо, а мечты-то зашкаливают. И когда человек этого не понимает и не знает, у него огромные проблемы. Итак, чтобы понимать, что такое безграмотность, я не говорю о грамотности в плане того, что ты должен сейчас заканчивать университет экономический. Даже знаток, ему сложно, так сказать. Просто элементарно нужно понять, первое, в понятии безграмотности, чтобы решить этот вопрос, научить считать. Считать деньги. Научись считать расходы свои и доходы. И научись копить. Все. Практически эти вещи. И знаете, как интересно и элементарно мышление такое. Знаете, просто не надо там высшие экономические термины знать там, и так далее. Научись считать свои деньги, расходы и доходы. И знаете, в этом и есть правило. Пока ты не научишься считать, ты никогда не сможешь жить без долгов. Знаешь почему? Просто очень элементарно и просто. Когда ты считаешь свой доход, ты понимаешь свой расход. Если твой расход превышает твой доход, Куда ты лезешь тогда? И в любом случае, если ты расходуешь больше, чем ты добываешь, ты будешь должником. Вы понимаете это или нет? И для этого и нужно, чтобы контролировать свои финансы и не влезть в долги, нужно всегда рассчитывать свои доходы и расходы. Естественно, если у тебя доход меньше, чем твой расход, тогда ты должен понимать, что тебе нужно расходы сокращать или увеличивать доходы. Если человек эти вещи не контролирует, он хочет есть сыр пармезан, при том, что у него зарплата 11 тысяч, ребенок, жена и так далее, а он хочет одеваться в крутую одежду за 5 тысяч, а у него зарплата 15 тысяч, вы меня простите, как бы, это очень глупый человек. Вы понимаете, о чем идет речь? Поэтому элементарно финансовая грамотность – это не заканчивать какой-то университет огромный. Просто нужно научиться считать свои деньги. Приход, расход. Приход, расход. И не надо делать так, чтобы расходы были больше, чем доходы. И вообще есть такое четкое понимание, правило в экономике. 10% из своего дохода ты можешь потратить на все, что угодно. А 90% эти деньги работают на себя. Именно в этом процессе ты миллионер или ты богатый человек. Но если ты даже зарабатываешь миллион и тратишь 1.5 ляма, ты будешь должником. А вы же понимаете, что расходы безразмерные, правильно? Соответственно, не важно, какие ты даже суммы денег зарабатываешь. Важно, сколько ты расходуешь. Понимаете, в чем наука, друзья мои? И еще. Помните, говорили о науке семени? Уметь сеять. Когда ты получаешь какой-то определенный доход, ты должен рассчитать его так, чтобы это ушло не только на все расходы. Самый бедный человек – это человек, который живет по принципу 100 на 100. Он 100% зарабатывает и 100% тратит. Это принцип нищего человека. Это принцип нуждающегося человека. И если у тебя такой принцип жизни, то ты нищий. Это значит, я купил картошку в этом году в сезоне, я ее всю пожарил и съел. А на следующий год у меня нету картошки. У меня не с чего больше чего-то брать. У меня нечего. Но у нас, например, в России возникла такая тема НЗ или на черный день. Есть такое понятие, да? Это тоже очень пагубное понятие. На черный день. Потому что на черный день это значит отложить в сундук, закрой его. И храни, чтобы он сгнил там. Не приумножь. А просто сохрани, вдруг что-нибудь случится, и ты оттуда вытащишь эти денежки, на что-то потратишь. А здесь вопрос стоит. НЗ как закон сеяния. Мы собрали в этом году на поле мешков 10 пшеницы. Из них мы должны отложить несколько мешков, чтобы посеять до следующего года. Вы понимаете, что понятие десятина – это понятие НЗ, закона сеяния. Он говорит, из всего урожая отдели десятую часть. И эту десятую часть ни в коем случае не трогай и не прикасайся к ней. Потому что эта десятая часть нужна для того, чтобы посеять Богу, который дает тебе солнце, воздух, который дает тебе здоровье, благословение, чтобы, посеяв туда, ты мог пожать. И глуп тот человек, который, например, засеял поле картошкой на год, и в этот сезон же сжатия он всю картошку сожрал, грубо выражаясь, и ничего не оставил, чтобы засеять поле на следующий год. Поэтому вот эта проблема, финансовая безграмотность, она сегодня пагубно съедает, уничтожает русский народ. Вы знаете, я когда в Корее был, корейцы, они не понимают, знаете, что такое? такое вот. Вы, наверное, это чувствуете. Это нормально для нас, для нашего населения российского. Это нормально жить от зарплаты до зарплаты. И даже вот жить вот так. Я трачу все деньги от зарплаты до зарплаты. У меня вообще ни копейки нет. Вот я трачу на весь месяц все деньги. Кто так живет? Вот от зарплаты до зарплаты. Вот зарплата пришла, я ее всю потратил. Все. И у меня ни копья нет. Когда корейцам об этом сказали, при экономическом положении Кореи, они были в шоке. Они говорят, как можно жить 100% доходов расходовать на 100%. Они говорят, мы не понимаем. У каждого корейца всегда есть в банке счет, который он постоянно накапливает, и он к нему не прикасается. И он постоянно работает и приумножается. И такого же нету, что... У них, знаете, что такое, когда у тебя денег нет? У тебя, когда денег, это не значит, что у тебя вообще денег нет. Это когда у тебя налички нет. А у них запасы всегда есть. Всегда есть. Понимаете, да? Всегда есть НЗ. Всегда есть запас. И это не просто запас. Это то, что постоянно растет и развивается, как актив. У нас этого нету. Поэтому у нас и накопления, даже если они есть, на НЗ, на черный день. Раз какой-то случай, и все. И мы его тратим, и больше у нас ничего не остается. Все. А это должен быть как такой источник, который вот никогда не иссякает. И мы должны создать такое накопление в своей жизни. А это что называется? Накопление, которое не просто копится где-то в подсумке или чемодане. Накопление – это активы и пассивы. Вот что такое финансовая грамотность. И знаете, в чем вся проблема людей? В том, что они не умеют считать, к сожалению. Считать это не значит 2×2=4. Это тоже, конечно, касается вопроса счета. Но считать это значит, я считаю свой доход, и я не переваливаю за свой доход свои расходы. Я считаю. И если я понимаю, что мои расходы превосходят доходы, то мне нужно что-то делать. Мне нужно или сокращать свои расходы, или увеличивать свои доходы. Элементарно, если человек научится это делать, он вылезет из долговой ямы. Все. И у него никогда не будет понимания, что у меня нет денег. Он вылезет из проблем 100%, 100% дохода и 100% расхода. Простая логика. Но, скажите, пожалуйста, Настя, можешь сказать, какой у тебя месячный расход? Записываешь ты? Знаешь ты? Нет. Вот. Это называется финансовая безграмотность. Естественно, понимаете, если ты не знаешь, и не знаешь, какой твой доход и какие твои расходы, ты не умеешь управлять своими деньгами. Ты не контролируешь их. А если ты знаешь свои расходы и доходы, и твои расходы превосходят твои доходы, и ты знаешь, и считаешь, и допускаешь это, то ты глупец. Это еще страшнее. Потому что в Библии сказано, человек, который видит и знает, что это грех, но делает это и не останавливается, то он за это поплатится. Это как глупо идет на убой, грубо выражаясь. Почему? Потому что именно этот счет может тебя предостеречь. Предостеречь для того, чтобы попасть в кабалу долгов. Соответственно, ты тогда начинаешь предугадывать эту ситуацию и какие-то меры предпринимать, а не потом по факту решать эти вопросы. Еще важное мышление. Вот и каждому задайте такой вопрос в первую очередь. Ты считаешь свои доходы или расходы? Ты считаешь или нет? И тогда не говорите, что вы хотите освободиться от долгов. Сколько бы вы ни принимали решение, что вы будете жить без долгов, сколько бы вы ни говорили о том, что долгам нет и не провозглашали в молитве, пока вы не научитесь считать, пока вы не научитесь считать свои доходы и расходы, и не научитесь накоплением и активам, и пассивам, то вам далеко будет до вопросов избавиться от долгов. Поэтому очень важно понимание грамотности. Освобождаясь от безграмотности, нужно учиться быть грамотным, нужно научиться контролировать свои деньги. Следующий момент. Постсоветское мышление. Это вообще зараза просто. Тебе мама говорила про пенсию, пенсионную книжку, когда на работу устраиваешься? Вот, это родовое проклятие называется, пенсион. Она говорит, родители не учат нас никогда заниматься бизнесом и предпринимательством. Они нам сразу говорят, стань паразитом нашего государства. Как на работу устраиваешься, оформляй пенсионный. Оформляй себе пенсию, копи на пенсию. То есть они уже тебя приговаривают к старости и приговаривают к паразитическому образу жизни от государства. Они так не заботятся о том, что они никогда не говорят, стань предпринимателем, стань бизнесменом, научись приумножать деньги. Они этого не говорят, они говорят сразу, стань клопом, который вцепится в государство и будет высасывать у них пенсию. Это проблема номер один сегодня рабского мышления, паразитического мышления. Постсоветский период построен на идеологии социализма, где все равны и все, где питаются от государства. И теперь отсюда психология. Знаете, почему при нашем финансовых проблемах, при наших финансовых кризисах, при наших нищенских зарплатах все во всем виноват Путин? Во всем виновато правительство, во всем виноваты все. Все, кто богаче нас, все, кто зарабатывает, они тоже козлы, это буржуи, а Америка так тем более. И откуда возникает такое отношение к людям, откуда возникает такое отношение осуждения, откуда такое состояние психологическое, что все тебе должны? Постсоветское мышление. Государство обо всем позаботится. Оно все тебе даст. Оно тебе все даст. На халяву поезд, на халяву билеты, на халяву там дают, да? Все на халяву. Государство тебе все даст. Кстати, откуда вот у русского человека есть такое понятие халява? Вы знаете об этом? Опять же, так, с постсоветского пространства. Когда говорят, один билет покупаешь и везде ездишь. Разовый билет на все и везде. И он халявит просто. У него нет мышления зарабатывать, потому что постсоветский период социализма, идеология, знаете, какая была? Всеобщее равенство. Никто не должен ни от кого отличаться. Все должны быть среднего достатка. Никто не должен выше кого-то другого прыгать. Кто выше прыгает, тот злой. Нехороший, грязный, плохой. Соответственно, ответственность от себя перекладывается на государство. Соответственно, в любом случае, пастор виноват, церковь виновата, Путин виноват, правительство виновато. Не вопрос это. Да, есть косяки, есть проблемы. И в этом и прикол даже в том, что и правительство тоже так может думать. И так же жить. Постсоветское мышление. Знакомо такое чувство? Все должны. А церковь на что похожа? Тоже на постсоветское. Я прихожу в церковь, и церковь мне должна. Церковь мне должна. Я ничего не буду делать в церкви. Я если просто стал членом церкви, значит церковь мне должна. Она должна мне бесплатно кормить. Она должна мне бесплатно давать услуги. Все должно быть бесплатно. Вот он и сидит, и он и не думает. Он говорит, как так? Он не приносит деньги, зато кушает. Он сидит в долгах, и он даже не думает отдавать. Церковь обо всем позаботится. И ему вещи дают, ему его кормят, и он даже не думает, что надо что-то делать. Он даже не думает, что надо созидать. Понимаете, о чем говорю? постсоветское мышление. Я бы сказал, это нищенское мышление. Это мышление не развивающего, не приумножающее, а мышление стадное, где все как бараны одни и те же. Еще самое интересное, с этим мышлением люди приходят в церковь. И церковь похожа на то же самое государство, с которого люди приходят в церковь и питаются. Говорят, ты должен, пастор во всем виноват, церковь нам должна, все нам должны. Вот и все. Следующий важный момент. Вот слово капиталист. Капиталист. Какой у вас ассоциацию вызывает слово капиталист? Еще. А? И представляете, атрофировали, просто зомбировали людей. Капиталист, какое у тебя чувство вызывает? Умница. Ты из Америки, что ли, приехал? Раньше было... Не раньше. Вот у тебя сейчас какое, даже сейчас, какое у тебя чувство вызывает? Капиталист. А? Какой осадок? Слово капиталист означает тот, кто умеет управлять своим капиталом. А в постсоветский период слово капиталист сделали как слово ругательное, чуть ли не матершинное, что это гнилой человек. То есть, представляете, наших родителей атрофировано просто было мышление в вопросе бизнеса и в вопросе приумножения. А теперь скажите, люди, которые не умеют приумножать, люди, которые живут как стадно, мыслят как стадным мышлением, люди, которые не умеют творить, они смогут построить светлое будущее государства? Они смогут его вывести на уровень мировой экономики? Да или нет? Вы понимаете, что очень важно выходить за рамки вот этого постсоветского мышления. Еще следующий порог, который называется религия. Ох! Боженька обо всем позаботится. Благодари Бога за то, что у тебя есть. Живы будем, не помрем. Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о тебе. Помолись Господу, и все у тебя приложится и будет. Понимаете? И люди сегодня верят в чудеса. И поэтому, когда икону церкви выносят, толпы людей просто стоят. О здоровом питании никто не заботится. Но зато толпы людей стоят в ожидании чего? Чуда. В ожидании чуда. Понимаете? И точно так же в сфере бизнеса сидит и ждет чуда. Что чудо придет. Что чудо что-то изменит в моем бизнесе. Я сижу и жду чуда. И мне не надо впахивать. Потому что пахать — это суета мирская. Работать, вкладываться, трудиться — это суета мирская. Думать — это все мирская суета. Все, что нужно сделать — помолиться. И Господь все даст. Аллилуйя. И церкви сегодня полны в ожидании чудес. Если сегодня вот вы здесь сидите и говорите: пастор, блин, что так нас так мало сегодня? Учиться никто не хочет. А как только вы скажете: приходите на богослужение, я за вас помолюсь, и у вас деньги будут полные карманы. Знаете, сколько народу здесь соберется сразу? Знаете или нет? И вы знаете, люди любят жить вот таким паразитическим образом жизни. Они любят не трудиться и самим зарабатывать. Они любят где-то подпитаться. они любят прийти туда, где им на халяву что-то дадут. И вот религиозность, она пришла не в понимании священного труда. Хотя Библия вообще не говорит о халяве. Она говорит об одной халяве, которая называется спасение. А об остальном всем она говорит, трудно войти богатому Царству Божию. И он говорит, Царство Божие усилием берется. И не прилагающий усилия не может войти в Царство Божие. И люди сидят в ожидании чуда. Они верят в чудеса. Они хотят верить в чудеса. Они не хотят следить за правильным питанием. Они не хотят вести здоровый образ жизни. Они просто хотят прийти к целителю, который в церкви во имя Иисуса Христа исцеляет, и чтобы он их исцелил. Потому что это же всегда сложнее. Работать, думать, творить, что-то делать инновационно. Это всегда сложно. А всегда легко. Раз помолился, и раз совершилось чудо. И для нас всегда как-то странно. Знаете, вот я даже логику вам расскажу, религиозно. И тем более, когда религия пошла, все на халяву, все бесплатно. И нам так классно. Вы знаете, что вот в капиталистических странах мышление такое. Вот, например, смотрите, у нас кто-то открыл ресторан. Да? Ресторан кто-то открыл. И все наши друзья, и вся наша церковь пойдет туда. И что будет делать? Что будет делать? Ну, что молчим? Что будет делать? Правильно, она туда придет, и она еще тебя обязывает, чтобы ты готовил бесплатно. И она еще обидится. И она даже не спросит, эта толпа людей не спросит, а у тебя с финансами все в порядке? Вы знаете, когда я был в Корее, был такой момент в церкви очень интересный. Одна прихожанка церкви, она открыла кафе. И пастор с кафедры говорит, ребята, давайте мы обязательно поддержим нашу сестру и пойдем к ней все вместе. Даже мое мышление было такое, вау, сейчас она нас накормит всех на халяву. А знаете, о чем он сказал? Ребята, чтобы у нее начался первый оборот денег, вы все должны прийти и купить у нее обед. Вы первые клиенты, чтобы у нее начался оборот денег, придите, поддержите, купите у нее обед. И оставьте ей хорошие чаевые. И этим самым вы поддержите ее бизнес. Вы поддержите этого человека. Видите, какое мышление. И представляете, полуторатысячная церковь пошла. И в течение, он говорит, в течение месяца ходите и поддерживайте ее. Чтобы она хоть как-то могла заработать, раскрутиться и дальше двигаться. И вся церковь ходила и с удовольствием, с радостью платили ей деньги за обеды. Чтобы она могла как-то подняться на ноги и встать на ноги. У нас какое мышление, ребята? Прийти и разорить эту столовую. Халявы и еще обидеться и сказать, что это ты все не выкладываешь? У человека мышление такое, он даже не думает об этом. Пастор дает, давай, пастор, мне на халяву еще давай. Ты же пастор, ты должен все нам раздавать бесплатно. И у людей складывается мышление, ты должен. И, например, такая еще тенденция. Смотрите, все в мышлении, ребят. Я вам очень большие интересные тайны открываю. Вот смотрите, идешь ты в ресторан с другом в России. И говоришь, да я заплачу. Потом второй раз идешь. Он уже говорит, у меня денег нет. Ты говоришь, ну я заплачу. Третий раз идешь. Он уже говорит, ну заплати за меня. Че, денег? У тебя же деньги есть. Понимаете, о чем идет речь? Я был в Корее. Там была борьба. Люди пришли в ресторан поужинать. И каждый стоит около кассы с кошельком, трясет деньгами и кричит, я заплачу. Тот кричит, нет, я заплачу. Третий говорит, нет, моя очередь заплатить. Уйдите все, я буду платить, я угощаю сегодня. И они из-за этого чуть ли не ругаются. А мы здесь приглашаем раз, два, потом сидим и говорим, он что-то обнаглел вообще. Я что-то его и кормлю, и плачу, а что это он вообще не платит? А попробуй еще ему скажи прямо, что он сделает. Обидится и скажет, иди ты. Вы понимаете, о чем идет речь, друзья? И это для людей нормально. Почему? Вот эта религиозность, халява. Боженька обо всем позаботится. Он все даст. В церкви живут. Да где бы ни было. Бог обо всем позаботится. У меня нет такого состояния, что вот даже вот отблагодарить. Вот тебе дали, ты должен отблагодарить. Ты должен... У русского человека, не у всех, конечно, но зачастую ты видишь, да? Говорят, тебе дали, ты отблагодари, а нет. Тебе еще раз дали, у тебя должно быть двойная благодарность. Нет, а на третий раз ты уже должен дать. И попробуй не дать. На тебя обижусь, если ты мне не дашь. Вы понимаете, о чем идет речь? У нас в Азии, когда я в Средней Азии, знаете, там что делать? Я однажды просто одной бабушке помог занести сумки тяжелые. Соседке. Просто помог. Она там еле-еле шла по лестнице. Я взял ее сумки в руки и пошел. Помог, занес. Через 2 дня она мне с вот такими, с такой тарелкой бантов пришла и говорит, я хочу тебе сказать спасибо. Вы понимаете, о чем идет? Я говорю, ну, как так? Спасибо большое, вот тебе элегант тарелки. Угощаю. Вот ты мне помог очень сильно. Вот я тебя благословляю. Вау. Ее никто не заставлял. И еще что-то. Понимаете? Ты просто помог. И человек тебя не забыл. Он пришел к тебе в квартиру с лиганом этих пончиков или там мантов. И угостил. И говорит, спасибо тебе большое. Слово спасибо у человека предпринимательского всегда... Это вопрос жертвы, жертвенности. Вот то, о чем мы говорим. И поэтому вот это сознание, когда дети сидят на шее родителей, и родители там пашут, деньги платят за них, все делают, а они даже в день рождения даже не подумают что-то дорогое подарить своим родителям. Просто придут, открыточку подарят, поцелуй щечечку, спасибо. У них даже вот этого сознания нет, что мне надо отплатить, чем смогу. Я не говорю, что меркантильно, но вот сознание отплатить чем-то. И поэтому у нас у корейцев есть такой момент, что юбилей справить своим родителям. В 60 лет дети обязаны заработать деньги и справить юбилей своим родителям. И в юбилее они должны все организовать лучшим образом. Золотую свадьбу сделать, дарить им разные крутые подарки и поблагодарить их за то, что они большой вклад в их жизни сделали. И то это не значит, что они им отплатили. Они говорят, этого недостаточно, но это долг каждого ребенка. Вот это называется мышление богатого человека. Это называется мышление благословенного человека. Поэтому религия очень опасный момент. Очень опасный. Поэтому я сегодня даже говорю, молодежь здесь собираешь, как бы, живут, как бы, заботишься о них, там, благословляешь. У них нет этого сознания, что ли, вот, да, церковь для меня столько сделала, я должен что-то сделать для Бога и для церкви. Для меня столько было сделано, и у меня долг, я должен отплатить. В меня столько вбухивали, мне столько помогли, я должен отплатить цену. Нет, они будут показывать свой характер, я сейчас уйду, мне не нравится здесь. И все, и до свидания, понимаете? Вот это состояние современной сегодня молодежи. Халявщики. Скажите откровенно, вот вы когда-нибудь своим родителям сделали дорогой подарок? Поднимите руку, кто сделал прям дорогой подарок. Вот видишь, слава Богу. Вот видишь, слово «дорогой» даже не понимается. Дорогой — это где ты своим потом и кровью заработал много денег и сделал хороший, дорогой подарок. А не просто сказал: мамочка моя, ты самая у меня дорогая, на тебе отрыточку и цветочки. Что-то больше этого. Что мое уважение, ты сделал это или нет? Ни разу. Если ты этого не сделал, кто ты? Вот вопрос. Соответственно, и по отношению к Богу такое же будет отношение. Что такое дорогой подарок? Это когда я заработал и большую часть своего заработанного трудом и потом кровью я потратил не на себя, а на то, чтобы благословить своих родителей. Что ты себе подарки сделал дешевле, чем своим родителям. Но зачастую так происходит, что на себя люди тратят намного больше денег, чем на тех, кто в них вкладывался. В этом и суть проклятия нищеты. Понимаешь? Первая моя зарплата, которую я получил, я принес всю полностью, маме отдал. Вторая зарплата, которую я получил, я купил. Это была небольшая зарплата, но я все эти деньги потратил, знаете, на что? Моя мама очень любит колбасу. Хорошую, вкусную, докторскую, там, я не знаю, колбасу. Я 2 килограмма палку, все свои деньги потратил и ей принес в подарок. Она плакала. Ты, говорит, себе хотя бы деньги оставил? Я говорю, обо мне не переживай. И сегодня Господь именно этому и учит. Он говорит: благословен тот человек, которого посеяли 10%, а из него вышло 110%. У него есть стимул приумножить, что действительно является самой главной мотивацией для предпринимательства и приумножения, вы знаете. Это благодарность. Такой же благодарностью я могу служить Господу. У меня Господь вложил 10%, а я настолько благодарен, что я на все 100 ответил. Вот такие люди, это люди с богатым образом мышления. Запомните. Следующий момент. Современность. Что такое современность и халява? Сегодня в современности учат халяве. Постоянно учат халяве. Постоянно учат халявщиками. И в современности сегодня часто возбуждает в человеке вот этот дух мечты, желаний. То есть он рекламы вот эти все, посты вот эти. Все круто, все классно. Nike, он хочет крутые кроссовки, но он не хочет работать. А все больше, что похоть, похоть. Реклама — это похоть. Я хочу это, я хочу iPhone, я хочу крутую тачку, я хочу бассейн, я хочу круто жить, я хочу красиво жить, я хочу путешествовать. Но мало говорят о том, как это можно сделать. Что для того, чтобы это было, нужен пот и кровь. Для того, чтобы это было, нужно пахать, нужно работать. Даже вот Тимати говорит. Они, говорит, смотрят на мои клипы и думают, я зависаю с девками, там гуляю в бассейне, купаюсь каждый день. Я, говорит, 24 часа в сутки пашу, я не вылажу, я иногда не высыпаюсь. Я кушаю в самолете, в поезде, у меня туры, у меня поездки. Я работаю для того, чтобы сегодня жить хорошо. Он говорит, они не понимают этого. 10%. В моей жизни я могу себе позволить отдохнуть. Все 90% я впахиваю каждый день. Но мы видим эти фотографии, эти ютубы, мы видим эту вот всю красивую жизнь, и слюни текут. Я хочу такую же крутую жизнь. Но я не хочу пахать, я не хочу проливать пот и кровь, я не хочу быть верным, я не хочу трудиться, я не хочу быть честным. И как вы думаете, что происходит в этот момент? А? Что происходит в этот момент? Похоть-то возбуждается с каждым разом все больше в телевизоре, в ютубе, в интернете. И желание возыметь огромное, а пахать-то я не хочу. Я начинаю воровать. Я начинаю придумывать легкие методы отхватить много сразу и побольше. Это называется мошенничество. И в молодых людях возбуждается вот это желание мошенничество, альфонсов. Я хочу на халяву где-то что-то хапнуть, золотую рыбочку поймать. И мир, он на этом и ловит кучу молодых людей, которые сидят и ждут, когда к ним придет удача, и они поймают эту удачу за хвост. А это иллюзия, друзья, это иллюзия. Это обман. Эта удача не придет. Знаешь почему? Я тебе скажу. Знаешь даже, как лотерею разыгрывают? Ее уже разыграли свои люди. Но сняли клип, как будто ее разыграл и выиграл случайный человек. Понятно вам или нет? А вы начинаете напрягаться и сидеть, покупать эти лотереи и думаете и верите, что вам достанутся легкие. Точно так же в Инстаграме. Посмотрите на человека по жизни и посмотрите человека в Инстаграме. Накрасилась красавица, вся такая звезда, а по жизни, извиняюсь, лохушка. И так вот многие живут. Многие так живут. Они себя показывают, выставляют суперкрасивыми, супернакачанными. Просто можно под разным углом показать вот так вот и сфотографировать. И все, и всем кажется, что все круто. А если копнуть, там все гнилое. Ничего там нету счастливого и благословенного. Это называется современность. Она учит на, она возбуждает в нас похоть. Желание иметь. Хочу, хочу, хочу, хочу. А как? Она не говорит. И человек на что потом подписывается? Вот как одна верующая говорит. Верующего взяли на работу. Не работает. А говорит, зарплату повышай мне. Зарплату повышай. Он говорит, ты работай, я тебе повышу. Нет. Зарплату повышает, ты христианин, ты обязан как бы служить. И в итоге это ментальность. Какая ментальность? Все это связано. Иван дурак. Сидит на печи. И что делает? А? Ждет удачу. Иван дурак, которому уже 30 лет, а у него ни цели в жизни, ни смысла жизни, ничего. Он так и сидит на печи, он так и живет в церкви. У него ни карьеры, ничего. Он просто лежит в печи и мечтает о чем-то, даже непонятно о чем. И вот однажды в его жизнь приходит царская дочка. И с царской дочкой приходят и деньги, и все остальное. Вы видели мультфильм «Кот в сапогах» называется? Хотите понять менталитет российский? «Кот в сапогах». Чем закончилось? Видели мультик? Менталитет. Кот, который ему все дал, а потом он еще этого кота и что сделал? Опустил. И чем это закончилось? Он без штанов остался в итоге. Без ничего вообще остался. Я бы даже с удовольствием разобрал этот мультик. И подумал о вот этой ментальности. Сказка «Иван дурак», «По щучьему велению», «По моему хотению», «Скатерть самобранка». Это все связано с ментальностью и религиозностью. Помолился. Все дано. Понимаешь, расстелил скатерть. И там уже все есть. Попробуй заставить такого человека работать. К чему это приводит? Бесцельности. Нету четких целей. Он живет в облаках. Уже 30 лет, а у него все облака. Он все философствует, мечтает. Ничего не меняется. И в итоге что происходит? Преступность растет. Вранье растет. Долги растут. Вы знаете, в чем суть долгов-то? Рекламу насмотрелся, товар хочу, а денег нет. Что надо, самый легкий способ, что надо сделать? Заработать не могу. Что надо сделать? А что, когда кредит не могу выплатить, что надо сделать? Сменить симку и убежать. Вот суть. Вы теперь понимаете, откуда в России проблемы со взятничеством? С воровством, с кидаловым и со всеми сферами бизнес-махинаций. Почему так популярно в России хайпы и так далее? Почему? И в итоге это к чему приводит? Страх. Недоверие. И мы в итоге закрыты для бизнеса. Мы не можем заниматься бизнесом, потому что у нас ментальность такая. Все факторы на нас действуют. А потом еще вокруг все кидают, все врут, все берут взятки. Построить бизнес мы не хотим, потому что мы уже не верим. И тогда человек говорит, надо работать на себя. Я говорю, круто. Давай, допустим, сколько ты часов спишь, работая на себя? Я говорю, 3 часа сплю, зато я деньги зарабатываю. Я 3 часа сплю, да деньги зарабатываю. Здоровье грохает. Личной жизни нет. Он раб своего дела. У него времени нет ни для познания мира, путешествия. И нет возможности даже вкладываться в активы, изучать альтернативный метод заработка. Потому что он целыми днями пашет. И вопрос, зачем он пашет, если в конце он сдохнет от усталости и насилия над собой. Объясните мне. Объясните мне, ребята, подумайте об этом. Поэтому люди начинают опять жаловаться. Ой, у меня денег нет, заработка нету. А ты вот это все изменил в своей жизни, чтобы у тебя деньги появились? А кто-то из долгов так и не вылазит, потому что до сих пор не научился считать. А если ты считаешь и понимаешь, что твои доходы, расходы превышают твои доходы, и ты расходуешь деньги, то ты вообще глупец. Это надо лечить уже. Это уже болезнь. Знаете, что эта болезнь называется? Было ли в вашей жизни такое? Денег нет, а очень хочется. Было? Сапоги за 15 тысяч. А? И что ты делаешь? Ты берешь в долг, покупаешь сапоги, носишь их, а теперь долг отдавать надо. Ты берешь у другого долг, покрываешь вот этот долг, и потом начинается пирамида. А теперь вот этому долгу надо отдать, я у другого займу, этому покрою. А потом я уж еще увижу шубу за 40 тысяч. Теперь у троих. А потом что надо сделать? А потом надо скрыться. Убежать. Потому что бумажки, ничего ниже не подписано. Тебе же доверили, друзья. Забрать просто и убежать. И сказать, извините, нету денег. Нету денег. И когда человеку говоришь, где, где, почему ты не платишь? Он говорит, нет денег. Я шубу купила. Я на туфли потратил. Я говорю, стоп, стоп. Ты что? Это знаете, о чем говорит? Что похоть, она сильнее, чем разум. Если ты понимаешь, что твои доходы не позволяют тебе жить вот так, даже несмотря на то, как там какая красочная реклама, умерь свои желания. Умерь свой пыл. Или находи методы, чтобы сэкономить. Дешевле купить. По уши в долгах, а у него колбаса за 150 там. Ой, за 900, за 1000 рублей килограмм. Пармезан. По уши в долгах. Понимаете, а он кроссовки Adidas покупает. Говорит, я не люблю ни бренда своей одежды. По уши в долгах человек. Понимаете? Я бы рот заклеил скотчем и сказал, пока не отдашь деньги, ничего не кушай и голову выпустил бы на улице. Скотчем вот здесь заклеил, скотчем вот здесь заклеил, вот здесь скотчем заклеил. И сказал, ходи. Никаких вещей, никакой еды, пока не заработаешь и не отдашь долги, и не будешь работать. И человек спокойно берет, занимает там, занимает деньги. Дай деньги. Дай. Пошел, расторжил. А потом друг приходит и говорит, а вы потом говорите, а как доверие строить? Доверие как строить? Можно доверие строить? И тогда что происходит? Когда разводится, даже пилят телевизор пополам. Тапочки, одежду, все. Потому что он понимает, что заработать-то не может, надо отпилить все. Скажите, за день, это вот вы помолились в помазании духа, это все уйдет от вас вообще за... Вы теперь понимаете, почему здесь структуру бизнеса делать очень сложно? Вначале нужно расчищать вот это все. А потом уже начать. Потом здесь маркетинг, система не идет. Россия, особенно Петербург, это одна из самых таких непрошибаемых маркетинговых систем вообще. Очень сложно. Не потому что плохой народ. Вот это уже с годами сформировалось. Люди никому не доверяют. Люди ничему не верят. Есть на это повод, когда тебя постоянно кидают. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, честно. Я на будущее вам скажу. Никогда никому не давайте денег. Долго. Знаете почему? Я в России живу уже 20 лет. Сколько я денег давал в долг, я ни один раз не вернул. Ни разу. Я не перестаю давать людям и помогать финансам. Просто я не даю уже в долг. Если я могу дать вот просто так, я даю просто так. Но в долг я уже не даю. А если я не могу дать так, чтобы забыть про эти деньги, я их никогда не дам. Потому что я знаю, что мне уже не вернут. Ну, что еще нужно? Вы скажете, о, пастор, вы неверующий. Ну, за 20 лет уже, наверное, уже надо сделать какой-то вывод. И мало того, что мне не дали, мне еще обвинили за то, что я у них деньги прошу, за то, что они просрочены. И я просто потом уже чуть ли возвращаюсь в свою страну. Уже на национализм перешли, короче. И это все верующие люди. Божьи люди. Кто-то пропадал, исчезал, а кто-то просто говорил, извини, брат,